Выйдя на поверхность, я осмотрелся. Тихо, пусто. Реденькая кровавая дорожка убегает к ближайшему двору. Ну и ладно. Ощущение? Норма. Вытянул руки перед собой, развел пальцы. Тремор отсутствует. Хорошо, я никого не убил, и душа моя спокойна. Кстати, да, я таки нарушил инструкцию. Если кто-то пытается воспрепятствовать эвакуации, и при этом не удалось избежать физического контакта, в ходе которого меня могли запомнить, видели близко, общались со мной лицо в лицо, срисовали, в общем, я должен, не раздумывая, убить инициаторов такого контакта для безопасности своей и своих близких. Я нарушил инструкцию. Почему? Ну, я же сказал там, в переходе. Потому что мы люди. В последнее время все чаще приходится напоминать себе об этом. Глава 5. Утром 8 января Федя меня еле растолкал. У меня болели буквально все мышцы. По-моему, даже на бровях. Больно было глаза открывать. А уж как вставать было неохота, вы даже представить себе не можете. Понятно, что никто не неволил, и нам, великим боссам и вождям, можно было бы и не заниматься всем этим. Но Федя всем сердцем рвался туда, где в обнимку с ржавыми снарядами коротал досуг его меньшой братец. Поэтому вчера, после передачи, мы наскоро пообедали и сразу помчались в ДЮС. Ну и, разумеется, просто так соглядательствовать не стали, а приняли активное участие, и не только там. Желая посмотреть, чем дышат братья наши меньшие, сделали с ними одну ходку к северо-западному складу. Посмотрели организацию транспортировки, походного охранения, как что лежит и так далее. Погрузка, укладка, транспортировка, охранение, сопровождение груза. Тут был полный порядок. Тит организовал все едва ли не по госстандарту. А вот, собственно, северо-западный склад, проще говоря, место хранения, поверг нас в состоянии шока. Это был подвал сталинки, на первом этаже которого проживал один из бомбистов. Бабка бомбиста работала в местном ЖЭУ, дворницким бригадиром. Снаряды таскали без какой-либо маскировки, страховки, охраны. Даже пост не выставляли, а бабка, которая была в курсе всего, отрядила двух приветливых таджиков нам в помощь, сказав, что потом неплохо было бы их покормить. Здорово, правда? Мы только стояли, разинув рты, и хлопали глазами. Слова для оценки происходящего так и не были найдены. Пожилой дядечка, знакомый бомбиста, проходя мимо, компетентно определил калибр снарядов и строго порекомендовал соблюдать осторожность, а то ведь безопасность обратно пропорциональная сроку хранения, может взорваться. Ну вот примерно так у них и было все организовано, без каких-либо тайн, умствований и без малейшего намека на конспирацию. Все просто, бесхитростно и очень по-детски. Тит привез дырчик, бензоагрегат. Смонтировали сеть, сделали светильники в зале и в коридоре. Работали в поте лица. За все время ни разу не присели, так что к полуночи я еле ноги волок от усталости, а руки просто не разгибались. Вот так славно мы провели 7 января. Кстати, вполне праздничный денек. В общем, когда Федя меня растолкал утром 8 января, первое, что мне пришло в голову, это слово «саботаж». Да, именно так. Крупными буквами, исполненное кроваво-красным шрифтом. Вам просто не видно. Книга, увы, не цветная. «Давай сегодня пропустим», — хрипло рычал я, еще не успев как следует проснуться. «Как это пропустим?» «Ну как? сошлемся на то, что у нас какие-то важные дела, ну, крутые акции, агентурная работа. Мы вожди, в конце концов, или где? Однако примерный Федя, сволочь такая, сходу обломал. Наши реактивные юнги уже убыли своим ходом в спортивную школу с самого ранья, и они имеют распоряжение передать Титу, что мы будем позже. Непременно будем. То есть, как ни крути, придется ехать. Боже мой, я болен. Хорош придуряться, возмутился мой железный брат. Слово «болен» в его лексиконе отсутствует как категория. В детстве ему забыли рассказать, что это такое. Душ, завтрак и помчались. Проклятые бомбисты, чтоб вы все сдохли, но не громко, не взрывным способом и вообще где-нибудь вне склада. Позавтракали, посмотрели реакцию сети и СМИ на вчерашнее. И именно в таком порядке. С давних пор сеть для нас первична, а все остальное подконтрольно режиму на втором плане. Сеть бурлила. Реакция была вполне ожидаемая. Красавцы, молодцы и так далее. К таким эпитетам мы уже привыкли. Население нам дико сочувствует и всячески приветствует нашу деятельность. Милицейские генералы и высокопоставленные чиновники кричат: «Это бред какой-то! Не может быть такого, чтобы наши законопослушные граждане сочувствовали бандитам!» Это они, генералы и чиновники, так реагируют на вопросы журналистов на пресс-конференциях и публикации во вражьей прессе. Их почему-то не смущает, что под каждой новостью о нашей деятельности сотни комментов из серии «Давай, пацаны, жги! Давно пора! Смерть зажравшимся ворюгам! Давайте теперь в Кремле также, ребята! Чего вы с ними цацкаетесь по одному? Взяли пулеметы и вперед! Валите всех подряд, у кого есть особняк, не ошибетесь! Бомбить Рублевку, Барвиху и прочее! Зажрались, суки! Насосались в нашей крови!» И так далее, и в таком же духе. Вариантов много. Как видите, наши законопослушные граждане почему-то оперируют вполне революционными и даже кровожадными лозунгами. Так что генералам и высоким чиновникам стоит задуматься, с чего бы это народ такой взбалмошный и сердитый, и почему он проявляет сочувствие по отношению к деятельности вот этих самых преступных элементов. Вражьи каналы, куда Олег пристроил запись, реагировали не менее живо, но, как всегда, с изрядным перебором, а порой и вообще гротескно. Московские партизаны делают, что хотят. Столица погружена в хаос. Спецслужбы кремлевского аятоллы не контролируют ситуацию в столице российского халифата. Кто следующий? Министр? Премьер? Президент? Армия готова перейти на сторону повстанцев. Есть точные данные? Россия теряет Москву? Что ждет Европу в преддверии массовой миграции инакомыслящих из России? Ну и так далее. Если кому надо больше, гляньте сетевые архивы, там все есть. По официозу, я имею в виду наше ручное телевидение и такую же прессу, практически была блокада. А на высказывания западных СМИ хмурый мужчина в штатском, мрачно посверкивая лысиной, заявил, что это бред, выдумки и прочие гадские инсинуации сумасшедших врагов. В общем, все как обычно, все предсказуемо, не ново и уже привычно. После завтрака Федя взял чемодан с останками патриота, и мы поехали в ДЮСШ. Ленку великодушно оставили дома. Пусть отсыпается и восстанавливается. Вчера она трудилась наравне со всеми, А это, вообще говоря, совсем не женское дело.